Он резко отдернул руки и с поспешностью невиновного, опровергающего позорные подозрения, сильно жестикулируя и горячась, стал защищаться и, в свою очередь, упрекать ее в том, что она могла заподозрить его. Она не мешала ему говорить, но, упорно не доверяя, убежденная в справедливости своих слов, ответила: «Да я и не обвиняю вас, друг мой. Вы сами не знаете, что у вас происходит, как и я этого не знала сегодня утром. Вы так со мной разговариваете, будто я заподозрила вас в желании соблазнить Анетту. О, нет-нет, я знаю, как вы честны, как вы достойны всяческого уважения и всяческого доверия. Я только прошу, умоляю вас заглянуть в глубину вашего сердца и спросить себя, не носит ли зарождающееся в вас чувство к моей дочери, вопреки вашей воле, несколько иной характер, чем простая дружба». Он рассердился и, все больше и больше волнуясь, снова начал отстаивать свою честность, как отстаивал раньше, наедине с самим собою, по дороге сюда. Она подождала, пока он кончил, потом без гнева, не поколебавшись в своем убеждении, страшно бледная, тихо заговорила: «Оливье, я хорошо знаю все, что вы мне говорите, и думаю так же, как и вы. Но я уверена, что не ошибаюсь. Выслушайте, обдумайте, поймите. Моя дочь слишком похожа на меня. Она во всех отношениях такая же, какую была я в прошлом, когда вы меня полюбили. И поэтому вы непременно полюбите и ее». «Значит, — воскликнул он, — вы осмеливаетесь бросить мне в лицо подобный упрек только на основании этого простого предположения и таких смехотворных резонов? Он меня любит, моя дочь похожа на меня, стало быть, он полюбит ее». Но, видя, что графиня все более меняется в лице, он продолжал смягченным тоном: «Вот что, дорогая Ани, эта девочка так нравится мне именно потому, что в ней я снова нахожу вас, вас, одну вас люблю я, когда смотрю на нее. Да, вот от этого-то я и начинаю так сильно страдать. Это-то и пугает меня. Вы еще не разбираетесь в том, что чувствуете. Пройдет немного времени, и вы уже не будете заблуждаться на этот счет. Ани, уверяю вас, что вы сходите с ума. Хотите доказательств? Да. 3 года вы не приезжали в Ронсьер, как я не настаивала. Но вы помчались со всех ног, когда вам предложили съездить туда за нами обеими. А, вот еще что. Вы меня упрекаете в том, что я не оставил вас там одну, зная, что вы больны после смерти матери? Пусть так, не буду спорить. Но у вас такая настоятельная потребность видеть Анетту, что вы не могли пропустить сегодняшний день и попросили меня привести ее к вам под предлогом позирования. А вы не предполагаете, что это вас я хотел видеть? В эту минуту вы возражаете самому себе. Вы стараетесь убедить себя, но меня вы не обманете. Послушайте еще. Почему вы 3-го дня вечером ушли так внезапно, когда вошел маркиз де Фарандаль? Вы это знаете?» Ошеломленный, встревоженный, обезоруженный этими наблюдениями, он замялся, затем медленно сказал: «Но, право, не знаю, я был утомлен. К тому же, говоря откровенно, этот дурак действует мне на нервы». «С каких это пор?» «Давно». «Извините. Я слыхал от вас похвалы ему. Прежде он вам нравился. Будьте вполне искренни, Оливье». Он на минуту призадумался и затем, подыскивая слова, сказал: «Да, возможно, что моя глубокая привязанность к вам заставляет меня настолько любить всех ваших, что я изменил свое мнение об этом глупце. Мне безразлично, буду ли я встречаться с ним иногда, но мне было бы тяжело видеть его у вас почти каждый день. Дом моей дочери не будет моим домом. Но довольно об этом. Мне известна прямота вашего сердца. Я знаю, что вы хорошенько подумаете о том, что я вам сейчас сказал. Когда вы это обсудите, вы поймете, что я указал вам на большую опасность. но пока еще не поздно избежать ее, и вы будете соблюдать осторожность. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Он не возражал. Теперь ему было не по себе. Он не знал, что ему думать, и действительно чувствовал потребность поразмыслить. И через четверть часа, поговорив немного о разных вещах, он ушел.